Глава 9. Как закончилось свидание? «И что теперь?» — спросила я, когда дракон снова натянул брюки. «Пора выбираться из доков и снять наручники». Потряс он связывающий нас цепью. «У вас есть на примете маг, способный открыть магические кандалы, господин Верн?» «Можно просто Верн», — поправил меня дракон. «После всего, что между нами было...» «Вы обязаны на мне жениться», — перебила я. «Мы можем обращаться друг к другу на «ты», — остудил он мой пыл. Эх, а счастье было так возможно. Из доков мы выбирались окольными путями. Фонтан нечистоты патрульные остались позади, но расслабляться было рано. Добравшись до жилых кварталов, мы поняли, что и здесь надо быть начеку. Все дело в наручниках. Если их кто-то заметит, немедленно вызовет патруль, и нам снова придется убегать. Магические кандалы не спутаешь с обычными игрушками для взрослых. Пришлось изображать влюбленную парочку. Верн привлек меня к себе и, сняв пиджак, повесил его между нами. Так мы и шли. Это могла бы быть приятная прогулка, если бы не нюансы. Мы оба изрядно потрёпанные, у меня порвано платье и нет обуви, а у него дырка от пули на залитых кровью брюках. Я уже молчу о том, что пахло от нас не очень, но хотя бы одинаково. В общем, на счастливых влюбленных мы не походили. И все, чего хотели бы сейчас — передышку. Но сначала надо было решить, куда податься. Осмотревшись, я поняла, что знаю этот район. Мы вышли из доков на той стороне, что неподалеку от моей квартиры. «Идём ко мне», — заявила я, не подумав, как это прозвучит. Но я уже так устала, что было не до светских манер. «Приглашаешь меня в гости?» — усмехнулся Верн. «Можем пойти к тебе», — парировала я. «Раз уж мы теперь не разлучники». Верн поморщился. Видимо, представил, как он будет проводить меня мимо консьержа по широкому вестибюлю дорогущего дома, где он живет. «К тебе-то, к тебе», — кивнул он, соглашаясь. На самом деле путь все равно предстоял неблизкий. Мы топали пешком еще минут 30. Сейчас для нас обоих это было чересчур. У дракона ныл зад, а у меня все тело после несвойственной мне физической активности. Но все же мы добрались. Увидев издалека свой дом, я едва не разрыдалась от облегчения. Не думала, что скажу это, но какое счастье, что свидание это закончилось. На цыпочках, чтобы не разбудить бдительных соседей, мы поднялись на третий этаж и вошли в квартиру. Верн замер на пороге, осматриваясь. Посмотреть, конечно, было на что. Чуть мы появились, как включился свет, и на плите уютно забулькал чайник, подогревая воду. Квартира у меня своя собственная, и даже не в залоге, чем я особенно горжусь. Для бытовой ведьмы крайне важно иметь свое жилье. Создавать уют — наша природная потребность. Впервые в гостях у бытовой ведьмы настал мой черед подшучивать. «Это какая-то магия», — выдохнул Верн и тут же улыбнулся, сообразив, какую сказал глупость. «Конечно, магия, что же еще? Присаживайся, я сделаю нам чай». «Спасибо, я постою». Я прикусила нижнюю губу. Теперь глупость сморозила я. Нашла, что ему предложить. Сидеть дракон еще долго не сможет. После всех неловкостей мы сосредоточились на главной проблеме — наручники. Как их снять? Мы не можем до конца жизни ходить прикованными друг к другу. Хотя в этом что-то есть. Дракон моей мечты навеки рядом. Я мечтательно вздохнула, но тут же дала себе мысленный подзатыльник. Это все глупые фантазии. А наручники — реальная проблема. Верн разделял мои тревоги. «С этим надо что-то делать», — потряс он цепью. «И желательно поторопиться. Утром нам обоим на работу». «Есть предложение?» — мрачно спросила я. «Бытовая магия». «Я прикинула, что могу сделать. Ты высокий, посмотри на верхних полках. Там я храню ингредиенты для зелий», — велела я дракону. «Кухня у меня маленькая, как, собственно, и вся квартирка. Цепи между наручниками вполне хватало на нее. Если мне, чтобы добраться до верхних полок, нужна была стремянка, то Верн просто открыл шкаф и заглянул внутрь. Медленно и вдумчиво он перебрал содержимое, иногда комментируя увиденное. «Что это? Кошачье мурлыканье? В банке?» — поразился он. «Между прочим, главный ингредиент зелий для создания уюта». «Ах, ведьмы!» — покачал Верн головой. «Кажется, там должна быть банка мёда», — припомнила я. «Чем он нам пригодится?» «Это особый мед, размягчающий душу. Может, он и металл смягчит?» Мёд был найден и использован. Увы, у наручников не оказалось души. Металл даже не прогнулся. Затем мы попробовали хозяйственное мыло в надежде, что руки выскользнут из наручников. Но те лишь плотнее сжались вокруг запястья. Отмычка из скрепки тоже не помогла. Как и найденное у меня в закромах перо феникса. Продавец, между прочим, обещал, что оно способно прожечь любой металл. Но, видимо, только не магические наручники. Всё, я сдаюсь. Не выдержала я в итоге. Наручники победили. Похоже, у нас остался только один вариант — сдаться патрулю. Пусть они их снимают. «Вообще-то, мы не попробовали одно верное средство», — возразил Верн. «Какое?» — без особой надежды поинтересовалась я. «Дыхание дракона». Я захлопала ресницами. «А ведь точно, дыхание огненного дракона способно растворить вообще всё, даже заговорённый магией металл. Но для этого Верну придётся обернуться драконом». «Только не в моей квартире», — выпалила я в ужасе. «Если здесь появится дракон, от дома останутся одни руины». «Мы поедем в офис», — заявил Верн. «Кажется, он всё учёл, кроме одного. Что подумают сотрудники фирмы, когда увидят нас вдвоём в подобном виде? Ведь они в курсе, что я купила босса на аукционе, и у нас состоялось свидание. Если честно, я бы предпочла никому не рассказывать о том, как оно прошло. Даже Эрен. Ограничусь, пожалуй, дежурным нормально». «На крыше офисного здания оборудована площадка для посадки драконов. Там я и обернусь», — озвучил он свой план. «А как же охранники? Если мы заявимся туда посреди ночи, да ещё в таком виде, представляете, какие потом пойдут слухи?» — возразила я. Дракон резко побледнел. «Отлично его понимаю. Самой страшно. Конечно, заменить Беллу в качестве подставной любовницы босса мне бы польстило, но точно не в таком варианте». «Мы дождёмся утра и придём со всеми, как будто на работу». Нашёл выход Верн. «И все решат, что мы провели ночь вместе», — заметила я. «Значит, тому и быть, тем более, что это правда». Верн зевнул, прикрыв рот рукой, и деловито поинтересовался. «Где у тебя спальня?» «Чего?» — округлила я глаза. «Нет, я не врала, Эрен, когда говорила, если дракон предложит интим, я сопротивляться не буду. Но я как-то не так себе это представляла. Мог бы хотя бы сделать вид, что я ему интересна». «До утра ещё несколько часов, а это свидание, признаться, совершенно меня вымотало. Я бы не прочь вздремнуть», — пояснил свою мысль Верн, и всё сразу встало на свои места. «Размечталась, Сабина. Будет тебя дракон соблазнять, как же?» Он был прав. Я тоже дико устала. Веки закрывались сами собой, а ещё меня пошатывало. «Но сначала в душ», — заявила я. «В таком виде я тебя в постель не пущу и сама не лягу». «А как же...» Верн потряс цепью. «Она достаточно длинная, а другой будет ждать за дверью. А ещё я дам вам специальную заживляющую мазь для раны», — добавила я про себя, надеясь, что та поможет убрать клеймо. «Ну а что? Случаются же чудеса». Верн спорить не стал. Ему самому хотелось смыть с себя всё лишнее. Солёную воду, кровь, запах нечистот. Была лишь одна проблема — чистая мужская одежда. Его теперь в таком состоянии, что годится только на выброс. В итоге Верн заказал доставку костюма прямо ко мне домой. Но приедет он лишь утром. А пока я порылась в шкафу в поисках, чего бы дать на время. Но мужской одежды в квартире не водилось, а мои платья вряд ли ему пойдут. В итоге я остановилась на халате. Он был совершенно новым. Подарок Эрен на прошлый день рождения. Я его так и не носила. Он был во вкусе подруги, не в моём. Но размер у меня приличный. Дракон с его широкими плечами должен влезть. Первый в душ пошла я. Верн, как истинный джентльмен, пропустил даму вперёд. Мылась я торопливо. Что скрывать, было неудобно. Цепь, конечно, длинная, но всё же не до такой степени, чтобы дракон ждал меня в коридоре. Тут я просчиталась. Пришлось ему войти в ванную и встать спиной к душевой кабинке, благо стекло у неё матовое. Через него видно лишь очертания фигуры. Но всё равно было неловко. Не от того, что дракон подсматривает. За эту ночь я успела его неплохо узнать. Он бы такого себе не позволил. Не то воспитание. Проблема была во мне самой, в моих безудержных фантазиях. Едва горячие струи воды ударили по коже, как воображение нарисовало картину. Дверь кабинки распахивается, и Верн присоединяется ко мне. Я аж вспотела прямо во время мытья. Пришлось сделать воду холоднее, чтобы остудить мысли и тело. Помывшись, я выключила воду, вытерлась и оделась прямо в кабинке. Увы, все мои сорочки были фасона «старая дева», без выреза, до пят, с длинными рукавами и принтом в виде фиалок. Если она вызывала желание, то лишь одно — не связываться. Но не могу я представить пенюар на своей фигуре. Это как корову одеть в балетную пачку. Впрочем, мой наряд был еще ничего. А вот когда Верн вышел из душа, я едва не подавилась смешком. Высокий, широкоплечий мужчина в розовом халате с отторочкой в виде перьев. Это, я вам скажу, то еще зрелище. Халат доходил ему до колен, открывая волосатые голени. Я все таки не удержалась и хихикнула. Что ж, соблазна не будет с обеих сторон. Мы легли спиной к спине на мою кровать. Она у меня широкая. Поместились оба без проблем и, как ни странно, тут же уснули. Хотя еще вчера мне казалось, что я не смогу сомкнуть глаз рядом с мужчиной моей мечты. Какой же я наивной была. Обвинение в браконьерстве, побег, ранение, магические наручники. И вот я дрыхну, как ни в чем не бывало. Разбудил меня знакомый звук. Надрывался с утра пораньше домофон. Мне не надо было спрашивать, кто там. Я и так знала, конечно же, Ирен. Она просто не могла дотерпеть до начала рабочего дня и заехала за мной, чтобы узнать подробности свидания. Подскочив с кровати, я чуть не упала. Проклятые наручники. Спросонья совсем про них забыла. В результате дернула цепь и разбудила Верна, хотя его, наверное, еще звонок поднял. «Ты кого-то ждешь? Поморщился он от очередной трели. «Думаю, это Ирен», — вздохнула я. «Она не успокоится, пока я не отвечу». Мне было ужасно неудобно. Мало того, что я организовала худшее свидание в жизни Верна, так еще подставляю его перед всем офисом. Теперь все будут думать, что между нами что-то было. Сгорая от стыда, я поспешила к домофону, на ходу перебирая варианты, как избавиться от Ирен. Может сказать, что подхватила вирус? Нет, она захочет мне помочь. «Кто там?» Нажав на кнопку домофона, обреченно спросила я. «Что значит «кто»? Твоя лучшая и единственная подруга, умирающая от любопытства. Ты же не дашь мне погибнуть? Ну как все прошло?» Все это она выпалила за секунду. Ее действительно распирало. Верн, стоящий рядом, усмехнулся, а я захотела провалиться сквозь землю. Как вдруг дракон сделал то, чего я никак не ожидала. Наклонившись к домофону, он произнес: «Все прошло замечательно. Но мы бы предпочли еще немного поспать. Госпожа бы вам. Сами понимаете, бессонная ночь». О последнем он даже не соврал. А вот замечательно, я бы поспорила, но точно не сейчас. Потом, когда ко мне вернется дар речи, потерянный от шока. Судя по всему, Ирен переживала то же самое. Домофон долго молчал, а потом раздалось тихое: «Доброе утро, господин Верн. Простите, что разбудила. Увидимся в офисе». «Непременно». Домофон отключился, Ирен ушла, а я уставилась на Верна. «Ты соображаешь, что наделал? Ирен не из тех, кто держит информацию в себе». «Я испортил твою репутацию?» Нахмурился он. Кажется, всерьез расстроился. «Прости, я об этом не подумал. Если это так важно, я лично все объясню твоей подруге». Даже в такой момент он думал в первую очередь обо мне. А ведь все случившееся — моя вина. Любой другой на его месте обвинял бы меня во всех грехах и был бы прав. Мое глупое сердце забилось чаще, переполняясь до краев любовью к Эзилвалу Вернджорну. Я точно знала, что сохраню это чувство на всю свою жизнь.